все еще прислушиваясь к восприятию, чтобы точно не потерять поводыря. Я совсем не ожидал подобной атаки на тот незримый орган чувств, что дарует мне такую возможность. Пожалуй, лишь человек, просыпавшийся от резкого запаха граймовых соединений, на тышере, может меня понять. Из места, залитого тьмой, я словно оказался в каком-то кладбище, где даже воздух пронизан неосязаемой призрачной пеленой. Не то, чтобы энергии вокруг было так уж много. С ощущениями от древнего духа плачущей скульптуры подобное не сравнится, но это было неожиданно и крайне легко вводило в дезориентацию, особенно на фоне остальных сюрпризов. Следом, за энергетическими органами чувств, удар настиг и обычные. Лицо обдало жаром, терпимым, но неприятным, что также играло свою партию в общем аккомпанементе. В нос полез запах печеных испражнений, паленых волос и горелой плоти. По ушам резанул гулкий бас, будто кто-то вставил мне в ухо паромный гудок, и хорошенько так, со вкусом и смаком, посигналил. В сумме, меня вырвало от неожиданности и омерзения. Будучи смятенным и дезориентированным, я попросту расстался с завтраком, едва ли не свалившись на колени. В голове звучали колокола, заглушая собственные мысли, желудок крутило неприятными спазмами, иногда переходящими выше, к трахее и горлу, и лишь аура вела себя спокойно, пережевывая ворвавшееся в тело угощение из призрачной энергии. Некрополь – это вам не залитая солнцем полянка. Тут и подохнуть можно, слишком долго промариновавшись в эманациях духов. Пожалуй, я был готов остановиться, отдохнуть, собраться с силами, если бы не пара факторов. Где-то рядом, буквально в паре десятков метров, я ощущал, как горит ядро Джота, словно заходясь в приступах безумного хохота, или, что вероятнее, агонии, оно рывками выталкивало из себя потоки нейтральной энергии, по которой без зазрения совести гуляли желтые электрические вспышки, очевидно Джоту не принадлежащие. В другой же стороне, потеряв голову от дурманящего голода, Орион загонял в угол какой-то особо плотный сгусток призрачной энергии, коих было здесь немало. Не знаю, где я оказался, и что вообще здесь происходит, но пожирать невинные души. Лучше этого не допускать, ибо с той стороны может прилететь и ответочка. Оркаха, из рта вырвался лишь хрип. Горло скрутило в очередном спазме, подавить который вышло далеко не сразу. Орион, как мог, рявкнул я, но не был услышан. Разлепив слезящиеся глаза, чувствуя себя как в тот день, когда мои органы чувств получили ощутимый апгрейд, я как мог осмотрелся, в поисках источника нечеловеческого рева. Нашел его быстро. Рядом, прикованный к стальной кушетке, ревел Снорлакс. Ревел, трясясь и извиваясь всем своим телом. Впрочем, узнать в этом покемона Снорлакса вышло далеко не сразу. Сухая кожа плотно облепляла столь же иссушенные мышцы, и ни грамма подкожного жира не виднелось в теле этого могучего покемона. Славящийся своими габаритами и весом, но лишенный своей визитной карточки, он выглядел жалко. И от такого вида этого обычно милого обжоры, в сердце моем загорелся неприятный огонек злобы. Не потому, что я хотел отомстить за беднягу, нет. Тогда, в бестиарии, было куда больше изувеченных несчастных, и даже там я не испытывал чего-то сверхрядового отвращения к уродам, устроившим это. Но сейчас, когда дело коснулось моего покемона, аура которого была пронизана теми же молниями, что сейчас плясали в тушке Снорлакса, холодная ярость начала заслонять разум. Она сработала не хуже ушата холодной воды за шиворот, позволяя взять себя в руки и начать уже действовать. Проблемы стоит решать постепенно. Покебол завершил страдания истощенного медведя, спрятав Снорлакса в пространственном кармашке, а на месте его пребывания остались торчать штыри, раскаленные, малинового оттенка, с отваливающейся корочкой запекшейся крови. Мозг испытал небольшое облегчение от прекратившегося шума, но уши предательски уловили еще с десяток голосов, обещающих мне славное времяпрепровождение. Десяток рвущих глотку голосов, владельцы которых ежесекундно испытывали нечеловеческие страдания. «Орион, куда более спокойней», — произнес я, но покемон среагировал моментально, выпрыгнув из соседней стены. Аура бушевала, словно дикий зверь, желая заполучить свое. Обычных духов не трогать, привыкнув к призрачной темной энергии, разлитой в округе, я попытался почувствовать и остальные источники, а возможно и изучить место, где оказался. Результат не радовал, но в то же время доставлял садистское удовольствие. Несколько десятков страдающих, подобно Снорлаксу, покемонов, а рядом с некоторыми из них,